Глава 2. Радужная перспектива. Зимой 1931 года нашу мирную почву время от времени начали колебать толчки. В воздухе повеяло новыми ветрами. Чаще бывали члены правления. В кабинете Антона Семеновича появлялись незнакомые нам люди, о чем-то совещались. В один из дней приехала группа инженеров с Александром Осиповичем Броневым. Она привезла проекты и смету перестройки производства. Наши желания облекались в технически обоснованную форму с чертежами и расчетами. Обсуждался профиль специализации коммунаров. Предлагались проекты номенклатуры будущей продукции. Правление ГПУ предлагало освоить выпуск таких видов продукции, которых не производит наша промышленность. В сферу нового производства включить коммунаров и на этой базе готовить своих специалистов высокого класса. На фоне нашей кустарщины и нищеты такая задача в то время казалась несбыточной мечтой, и все же коммуна шла к ее осуществлению. Инженеры осматривали наши цеха, станки, слушали их хриплое дыхание, как диковинку рассматривали приспособления под общим грифом «Голь на выдумке хитра» и бесконечно удивлялись, как можно работать и выполнять промфинпланы на таком оборудовании. Невероятно! В окружении чумазых, замасленных пацанов, они представлялись людьми иного мира. Неужели им, крупным старым инженерам, с холеными интеллектуальными лицами, людям, одетым в приличные костюмы, доведется работать и строить невиданное в союзе производства вместе с этими бывшими. Соломон Борисович сопровождал образованных коллег. В их коротких репликах он чувствовал приговор и, как обиженный человек, искал в наших глазах сочувствия и поддержки, как у союзников. Он еще носил обиду в сердце. На праздничном концерте, посвященном третьей годовщине коммуны, так его песочили в дерзкой пьеске, так насмехались над его стадионом. В старческой памяти бродили отрывки. Из фанеры, из картона, на постройке стадиона, если буря зашумит, он за ветром полетит. «А что бы вы были без Соломона Борисовича? У вас было что-то лучшее?» — шептали его губы. «А что значит сказать со сцены при всем начальстве?» «Киев — город знаменитый, кустарями он набитый. 200 тысяч кустарей там живут среди людей. Кустари — народ бывалый, и доход дают немалый. И наделали бы дел, если бы не финотдел». «Изведайте, господа хорошие, мою чашу. Вы пришли на готовенькое», — говорила вся угнетенная фигура Соломона Борисовича. После осмотра у инженеров сложилось полное представление о нашем хозяйстве. Грандиозность задачи требовала больших средств на постройку заводских корпусов, покупку новейшего оборудования, инструментов, приспособлений, привлечение специалистов, пополнение коммуны новыми воспитанниками и связанного с этим строительством жилья. Было над чем подумать. После важных обсуждений характера будущего производства было решено строить завод электросверлилок. За образец взяли электросверлилку австрийской фирмы. Нам ее показали и дали подержать в руках. В коммуне прошел слух, что главным инженером будущего завода утвердили Горбунова, который возглавит стройку. Он – один из группы инженеров, побывавших в цехах. Александр Осипович сказал нам, что он мужик крутой и не терпит никакой волынки. В состав его помощников вошли инженеры Георгиевский, Андреев, Силков. Им нужно было еще понять и поверить, что бывшие беспризорники могут освоить новое производство со многими неизвестными для самих инженеров. Один из монтеров, незадачливый остряк, издевательски прокаркал: «Скорее у вас волосы вырастут на ладонях, чем сделаете сверлилку со своими босиками». Это было на заводе ВЭК, в конструкторском бюро, куда Горбунов сдал заказ на выполнение чертежей. Вздрогнула и зашаталась империя кустарщины, но еще не рухнула. Казалось, что наступил ее новый расцвет. Деньги не рождаются от безделья, их зарабатывают трудом. Выполнялся промфинплан первого квартала. Комсомол выдвинул встречный план, ломающих все коммерческие потолки, видавших виды людей старого режима. Отчаяние задышала труба Литейного. Вздрагивал и трясся барабан Ганкевича, загруженный патронными гильзами. Теперь он работал круглосуточно. Снабженческий аппарат валился с ног, добывая литейное сырье, очищая свалки арсеналов мировой и гражданской войны. Непрерывным потоком текли потребителям масленки Штауфера, ударники к огнетушителям, поршни и шестерни для тракторов. И все же токарей, как уставшая кляча, сдерживал литейный. Они отставали, ругали Когана, проклинали Ганкевича. В токарной группе работали лучшие производственники-комсомольцы – Фомичев, Козырь, Никитин, Юдин, Кравченко, Захожай. Маленький юркий Игорь Панов устроился на решетчатой подставке, осваивая своего британца. Положение можно исправить, сменив деревянные опоки на металлические. Тогда производительность литейного увеличится вдвое, и не потребуется дорогостоящая киевская глина, поступавшая с большими перебоями. По мнению токарей, киевский кустарь просто шантажировал Когана собственным литейным барабаном. Его откровенно обвиняли в саботаже и слегка припугнули темной. По производительности все цеха опередил швейный, выдав продукции на 130%. Интерес к производству приобрел однобокий характер выколачивания денег на новый завод. Вместе с накоплениями в Госбанке росли и личные заработки. В секретаре Антона Семеновича хранились сберегательные книжки каждого коммунара, куда отчислялись личные сбережения после вычетов на содержание. Нас интересовал вопрос, как растет наш банковский актив, но Соломон Борисович был скуп на такую информацию. В этот кульминационный период своей деятельности он ловко пользовался своеобразной дипломатией, отражая справедливое нападение. Обещал, стучал пальцами в грудь, успокаивал, заверял, показывал личный пример, смешил красноречием, часто отступал в лабиринт своих времянок и там, до времени, терялся, запутывал следы. Он шел к цели извилистыми путями, но верил в силу коммунаров и в свой талант. «Разве это дети? Это звери?» – как-то в минуты подъема говорил он Антону Семеновичу. «Вы посмотрите, как они работают! Ах, как они работают! Мы построим два завода, это я вам говорю. Вы теперь уже хотите Кавказ? Об чем речь?» Зима наступала исподволь. В январе землю сковало морозами, едва побелив снегом. В феврале подули холодные ветры с заносами. Из сугробов откапывали начисто занесенные жилой и производственные фонды нашего тыла. В Рабфаке дела наладились, как-то быстро ушли в прошлое, беспокойство и сомнения. Здесь отвлекались от цеховых шумов. По программе Рабфака изучались предметы – математика, физика, химия, черчение, украинский язык, русский язык и литература, немецкий язык, советское строительство, история классовой борьбы, история ВКПБ, политэкономия, теория советского хозяйства, биология, физгеография, эконом-география, военное дело, автодело и физкультура. По всем предметам Антон Семенович укомплектовал квалифицированный преподавательский состав, обеспечил учебниками и наглядными пособиями. Постановке учебы придавалось первостепенное значение. Регулярно собирались спецсоветы. Не могло быть и речи, чтобы выпустить из коммуны студента, не закончившего рабфака, приравненного по общему образованию к средней школе. Мы любили преподавателя русского языка и литературы Сергея Петровича Пушникова. Высокого роста, атлетического сложения, изысканно вежливый, он всегда был в хорошем настроении и нас заряжал добрым настроением на учение. Его коллега Евгений Сильверстович Магура преподавал украинскую литературу. Его пышные запорожские усы на малом лице раздувались от искреннего огорчения, когда он видел рассеянность и скуку во взглядах. Взбадривал нас патетическими восклицаниями. «Товарищи, вы хотите быть инженерами? Так працюйте над украинскую мовою!» Те, к кому он обращал горячие слова, чувствовали себя неловко и працювали. Математику преподавали Березняк и инженер Андреев из группы Горбунова. Андреев, мягкий интеллигентный человек, относился к нам с уважением и учил не только по учебникам Шапошникова и Киселева. Его урок держал в напряжении все 45 минут. Домашние задания по математике прорабатывались без халтуры, индивидуально или коллективно. Нельзя было прийти к Андрееву с неприготовленными уроками. Социально-экономические науки. Историю ВКПБ преподавали Амельченко и Белоус на украинском языке. По этим наукам лучше успевали те, кто имел широкий политический кругозор и природный дар слова. К таким относились на нашем курсе Швед, Комардинов, Юдин, Панов, Бобина, Хохликова, Старчакова. Мне также эти предметы давались лучше, чем другим, особенно политэкономия. Очень помогало мое заместительство по политчасти в отряде Васи Федоренко. По складу характера я не мог отставать и по нелюбимым предметам. Все, что связано с кличкой Грак, меня пугало. После работы и занятий все шло обычным и привычным порядком. Каждый находил для себя увлечение. Радиолюбители просиживали вечера у своих двухламповых и трехламповых приемников. Языкружковцы изобретали новые воздухоплавательные аппараты. Художники работали с крымскими эскизами. Биологи колдовали над рыбками, отсаживая в банке молоть, похожую на просто с глазками. Физкультурники занимались в спортивном зале, налаживали коньки и лыжи.